Увеличенная в сотни раз сила гравитации смогла смять лишь одного воина. Это было неожиданно, но после этого нападавшие не стали стоять на месте, а резкими рывками ушли в разные стороны. И только сейчас я заметил, что вся пятерка была связана чем-то по типу серебристой цепи. Резко перейдя на более глубокий слой, я отметил, что эта цепь превращает весь оставшийся отряд в единое целое. И если бы ее не было, то я более чем уверен, что досталось бы каждому из пятерки. А так, вся сила выпущенной магии ушла лишь в одно звено, спасая тем самым оставшихся. Благодаря своему зрению я прекрасно видел все, что творится вокруг. Пыльная завеса не была мне помехой, но должна была стать помехой для врагов. Кошмару я дал мысленный приказ выйти из зоны видимости, дождать удобного момента, не подставляясь под мимолетные удары. Конь меня послушал и, отбежав на расстоянии в пару десятков метров, бесследно пропал даже для меня. Удивляться уже не было сил, поэтому я просто призвал меч и приготовился к скольжению. Внезапно от одного из жрецов ввысь ударил тонкий светлый луч, а после в стороны пошли пульсирующие волны. Они-то как раз и стали убирать пыль, но наткнувшись на первый смерч, тут же стали оплетать его, словно паутиной. Я сразу забрал остатки энергии из окутанного смерча и выпустил их десятком огненных птиц. По всей видимости, этого хватило, чтобы вычислить мое местоположение. Ко мне рвануло двое воинов, и я увидел росчерки белых копий. Недолго думая, я использовал скольжение к самому дальнему и, вывалившись, попытался закончить все одним ударом. Не вышло. Воин встретил мой ударом жестоким блоком небольшого меча, а после, словно, мать его, какой-то каратист, провел молниеносную серию ударов ногами. Двойная вертушка, попытка на лоу-кик и внезапный выпад в мою сторону, с колющим ударом меча в область печени. И если от бесполезных попыток достать меня ногами я просто уворачивался, то вот тычок меча в бок принял на плоскость лезвия. Воин вложил в этот удар неплохую силу и, по всей видимости, надеялся, что сможет попасть. Именно поэтому, когда его клинок скользнул по плоскости и ушел в сторону, враг клюнул корпусом немного ближе ко мне, нежели рассчитывал. Этого момента мне хватило, чтобы левой рукой схватить бойца за руку, держащую меч, и увести еще глубже. Воин растянулся, словно балерин, и открылся. Я сделал короткий шаг вперед и с силой вонзил свой меч прямо в подмышку бойца. Клинок глубоко вошел в тело врага, а я, оставив его там, рывком ушел в сторону. Там, где я только что стоял, появился хрустальный ромб, который крутанулся вокруг своей оси, разбрызгивая в стороны тонкие полупрозрачные иглы. Чуйка завопила, словно бешеная, и мне вновь пришлось уходить скольжением. Уже оказавшись в паре десятков метров от того места, где я находился, мне удалось вырвать секунду и осмотреть окрестности. Раненый воин не умер. Он пытался вырвать мой меч из своей раны, но получалось у него не очень. Там, где по воздуху пролетали иглы от ромба, оставался сероватый след, и я видел, что эти снаряды разъедают само полотно мира. Один из жрецов стоял с закрытыми глазами и вытянутой рукой по направлению ромба, видимо, контролировал свою магию. Второй собирал между своих ладоней ярко-белый шар, что искрился, словно тысяча сварочных аппаратов, а вот на мои смерчи никто почему-то не обращал внимания. Да и от огненных птиц жрецы отмахивались играючи, то есть, те просто-напросто в мгновение испарялись, стоило им оказаться в паре метров от жреца. Секунда закончилась в тот момент, когда яркий шар исторг в моем направлении целый сноп молний. Около десятка белых росчерков понеслось в мою сторону, выжигая по земле колею и оставляя за собой какую-то белую взвесь. Одновременно со скольжением, я усилием воли призвал на свой меч тьму, которая вспыхнула пламенем, выжигая внутренности раненого воина. Тот ничком рухнул на землю, а я вышел из приема за спиной второго бойца. Он среагировал моментально, резко выкинул руку, и в мою сторону полетела тройка небольших кинжалов, светящихся, словно маленькие звезды. Сноп молнии не пролетел мимо того места, где я только что был, а круто развернувшись, последовал за мной. От кинжалов я увернулся прыжком и с переворотом вокруг своей оси. Еще в прыжке я призвал меч назад к себе, чтобы прямо из кручения бросить его в воина. Тот, понятное дело, смог его отбить, но дал мне необходимую секунду. Как только мои ноги коснулись земли, я тут же выпустил багровую молнию во врага, но большего не успел. Сноп молнии добрался до меня, и мне вновь пришлось уходить в скольжение. Только в этот раз все пошло по другому сценарию. Молнии добрались до меня прямо в приеме, и я вылетел из него, словно снаряд из пушки. По нервам хлестануло дикой болью, а в глазах потемнело. Огненный доспех смог частично защитить от божественной магии, а моя броня еще больше нивелировала силу жрецов. Но этого всего равно оказалось недостаточно. Я вывалился на землю, как мешок с картошкой, и тут же почувствовал, как вокруг меня с лязгом встают прутья хрустальной клетки. Ментальный посыл через боль в сторону смерчи и все четыре, что все еще медленно кружили по местности, распались потоками огня. Эти потоки, словно раскаленный ветер, полетели в мою сторону и стали закручиваться вокруг меня в один, но уже более массивный смерч. До этого я специально не делал их быстрыми и большими, чтобы жрецы не видели в них угрозы. Сейчас же, когда они вытянули достаточно маны из окружающего пространства, надо было заканчивать. Оставшийся воин попытался добраться до лежачего меня, но был сбит ревущим потоком пламени, что стал закручиваться внутри хрустальной клетки. С неба падали массивные прутья, примерно 5-метровой длины, и с грохотом вбивались в землю. Между ними тут же появлялась полупрозрачная искрящая пленка, которая с каждой секундой теряла все больше прозрачности и набирала плотность. С трудом, но я все-таки преодолел болевые спазмы и поднялся на ноги. Вокруг меня ревели потоки пламени, что скручивались тугой пружиной в огромный огненный смерч. Я бросил взгляд в сторону, на прутья, и краем сознания отметил, что круг уже закрыт. 6 прутьев заключились меня в подобие круга, и сейчас с неба падали новые, чтобы уменьшить промежутки между предыдущими. Что будет, если провести слияние 2 плетений 2-го круга? Огненный смерч скомбинировать с вихрем тьмы? Да понятия не имею, если честно. И если огонь смог высосать ману из окружения, то для тьмы мне придется полностью осушить свой источник, да добавить немного крови. Причем добавить именно как энергетическую составляющую, а не как полноценное заклинание. Слишком велик шанс того, что я, просто-напросто, не потяну такие объемы. Легкое сомнение в своих силах, что стало зарождаться в глубине моего разума, тут же растворилось с грохотом от приземления очередного прута. Стряхнув с рук невидимую пыль, я закрыл глаза и, отдалившись к источнику, стал выстраивать массивное плетение магии тьмы. С огнем-то я действовал по наитию, помогало слияние, а здесь мне придется поработать конструктором. Силовой каркас тьмы лег на практически сформировавшийся смерч, а следом сразу же полетели укрепляющие блоки. Огненными потоками я управлял одной лишь силой воли, тогда как магию тьмы приходилось вписывать в рамки плетения. А так как огонь уже набрал достаточно серьезную мощь, это самое плетение приходилось уравновешивать и укреплять. Когда я открыл глаза, то мне показалось, что вокруг ночь. Лишь редкие всполохи огня понемногу развеивали мрак, но этого не хватало. Смерч полностью изменил цвет на черный, и только лишь невыносимый даже для меня жар давал понять, что пламя никуда не делось. Просто тьма, как стихия, была сильнее и вырвалась на первый план в визуализации. Сквозь весь этот безумный напор магии, я видел, что вокруг меня сомкнулось уже 12 прутьев, и что-то мне подсказывало, что 13-й будет финальным. Оба жреца стояли с 2 разных сторон от меня и, вытянув руки, удерживали свою магию. Мне не нравилась та сила, что от них исходила. Не было в ней ничего божественного. И если провести параллель с запахом, то их магия пахла затхлостью и сладким ароматом гниения. Смерч уже вплотную подобрался к границе клетки, и сейчас только я сдерживал его мощь, пытаясь накидать последние штрихи. Все же огненный смерч, как и был моим любимым плетением, так и остался. Кроме несравнимой мощи и возможности тянуть ману из окружения, это плетение несет в себе не только атакующие штрихи, но и защитные. А еще это плетение могло потратить весь свой заряд в один мощный круговой разрыв с последующим огненным валом в разные стороны. Ну а, судя по тому, что высота смерча достигла 20 метров, единоразовый удар будет впечатляющим. Когда я увидел, что в небе появилось энергетическое очертание последнего кубика мозаики, я уже знал, что буду делать. Смерч довольно медлительная штука, если ты запитал его на мощь, а не на скорость. Да и уже сейчас, мне становилось все труднее удерживать магические потоки плетения. Слишком много смерч вытянул из окружения, и как бы все ни пошло в разнос. Ладно, вдох, выдох, погнали. Время замедлилось до моего максимума и, кажется, даже сверх него. Я спустил плетение вихря тьмы и немного расслабил контроль над пламенем. С высоты сотни метров неумолимо падал последний штрих заклинания жрецов, а я выпустил всю накопленную мощь магии в едином ударе. Смерч на мгновение замер и стал быстро падать, расширяясь к низу. Белая клетка заискрилась от напряжения, а прутья прогибались от расходящегося в стороны пламени. Я был центральной точкой этого процесса и прекрасно видел, как черный смерч рухнул к земле и тут же взорвался валом в сторону преграды. Черная волна пламени поднялся по белой пленке на высоту 10 метров и та не выдержала. Раздался сухой треск, и прутья разлетелись на сотни осколков, скорость которых была выше, нежели мое ускоренное восприятие. Я даже не успел среагировать, как один из таких кусков, размером с колесо автомобиля, просвистел в опасной близости от меня. Подобные осколки, вместе с бешеным валом пламени, полетели в разные стороны. И если направление огня было от меня, то куски прутьев разлетались в совершенно хаотичном направлении. Рев и грохот смешались в одну безумную звуковую волну, а я постарался пригнуться ближе к земле. Уже встав на одно колено, мне посчастливилось выделить из сотни осколков тот самый, который летел прямо в меня. Правда, мне все равно не хватило скорости, и все, что я успел сделать, так это довернуть корпус на считанные сантиметры. До сего момента я думал, что мой доспех сможет выдержать любой удар. Но я ошибался. Осколок физического воплощения магии жрецов пробил мою бронь, словно та была сделана из простой кожи. Всю левую сторону моего тела пронзила острая боль, и ко всему прочему, меня с силой отбросило назад. Как я не поймал еще парочку подобных подарков, оставалось только гадать. Падение на землю после недолго полета вышло жестковатым. Еще несколько метров я прокатился кубарем, разрывая об острые грани осколка все левое плечо. Только когда мне удалось замереть на месте, я купировал большую часть боли и с трудом перевернулся на спину. Я лежал на раскаленном участке земли и пытался протолкнуть в легкие хоть немного воздуха. Это давалось с трудом, потому что на каждый вдох меня тут же простреливало новой волной боли. С трудом повернув голову в бок, я смог увидеть этот самый осколок. Он пробил меня практически насквозь и разворотил всю левую часть плеча вместе с ключицей. Если бы я не успел довернуть корпус, то, скорее всего, удар пришелся бы в самое сердце. Осколок все-таки не смог пройти насквозь. Видимо, одного слоя доспеха до моего тела хватило, чтобы пригасить взрывной импульс полета. Стараясь не шевелиться, я собрал крупицы оставшейся маны и выпустил от себя сканирующую волну. Она смогла преодолеть отметку в 600 метров, после чего полностью угасла. Вокруг меня не было никого живого, и это не могло не радовать. Оставалось только надеяться, что жрецы не успели отбежать на достаточное расстояние и сейчас меня не придут добивать. За эти несколько секунд, что я кувыркался по воздуху, а потом по земле, огненный вал смог преодолеть впечатляющее расстояние. Вокруг меня в полукилометровом радиусе было выжжено все. Не осталось даже воздуха, и сейчас каждый вдох давался с трудом. Только спустя секунду я понял, что сложность дыхания связана с другим. На губах запузырилась кровавая пена, а к судорожным попыткам вздохнуть добавились неприятные хрипы. Оставив попытки как-то пошевелиться, я постарался немного прийти в себя и попытаться вырвать осколок из тела, но ничего получилось. Стоило лишь к нему прикоснуться, как тело простреливало болью, а пальцы соскальзывали с его гладкой поверхности. Пара секунд раздумий, и перчатка с правой руки отлетает в сторону, чтобы дать свободу когтям. Как только я дотронулся ими до осколка, тот рассыпается, словно сделан из песка, а я расслабленно выдыхаю. Боль не прошла волшебным образом, но стало немного легче. Я попробовал подняться или хотя бы принять сидячее положение, но получалось плохо. Левая часть тела практически не слушалась, а вот рука и вовсе не ощущалась. Все, что мне оставалось, так это попытаться уйти в медитацию, чтобы провести ревизию всего тела. В любом случае сейчас я не боец, и даже если мои враги выжили, то с большой долей вероятности я ничего не смогу поделать. Кажется, мои повреждения были более серьезны, нежели я видел сквозь дыру в доспехе. Да и пробитая легкая совершенно не та рана, на которую можно наплевать. Глава 31. С возвращением, ваша светлость. Переход в медитативное состояние хоть и удался, но прошел под диктовку боли. Как бы я ее ни купировал, но она периодически прорывалась сквозь завесу и заполняла собой все мое сознание. Ну а когда я наконец-то смог лицезреть состояние своей раны, то даже маты куда-то подевались. Небольшой разрыв доспеха скрывал в себе очень большую проблему. Вся левая верхняя часть моего тела была фактически раздроблена. Превратившиеся в кашу ребра, чьи осколки пробили левое легкое, мозаика из ключицы и практически оторванная левая рука. Как весь этот звездец пережило мое сердце, оставалось только гадать. Но оно до сих пор исправно билось, хоть и с некоторыми сбоями. Теперь, когда я видел всю картину, становилось понятно, почему я так и не смог приподняться. Повреждения были серьезны, но в который раз спасла драконья живучесть. Я чувствовал, как действовала регенерация, как из тканей выходили осколки костей, но все это продвигалось слишком медленно. Если ничего не изменится, и мне придется ждать заполнения источника, чтобы хоть как-то ее подстегнуть, то придется проваляться здесь не меньше 7-8 часов. От более слабых плетений не будет никакого толку, а я только зря потрачу ману. И снова помощь пришла, откуда и не ждали. Близкое движение заставило резко вынырнуть из медитации, но то, что я увидел, породило диссонанс в моей голове. Кошмар, за шиворот доспеха, тащил ко мне последнего воина, что все еще был жив. Правда, сознание его покинуло надолго, так как досталось ему не слабо. Я видел отсутствие ног по колено и сильные ожоги на голове. Все остальное тело было скрыто за доспехом, но даже так я был готов поклясться, что живого места на нем не было. Мой питомец подтащил воина практически вплотную и бросил с таким видом, будто спас мне жизнь. «Может, ты еще его и из доспеха вытряхнуть сможешь?» — иронично спросил я. Кошмар посмотрел на меня пугающе осмысленным взглядом и вновь схватил воина за шиворот, оттащив его на несколько шагов назад и сжав челюсть с такой силой, что я услышал, как трещит металл. Мой новый питомец принялся вытряхивать разумного из брони. Надо признать, что на воине уже не было цельного доспеха, а остался один только металлический панцирь. Кошмар смог управиться буквально за 3 сильных взмаха своей мордой. После он сомкнул челюсть на плече бойца, который оказался достаточно молодым парнем, и потащил его максимально близко ко мне. Только вот в таком положении я все равно не смог бы ничего поделать. Лежать плашмя на земле было чертовски неудобно. «Мне нужно обо что-нибудь облокотиться», — произнес я, смотря в глаза лошадки. Кошмар только фыркнул и неспешным шагом прошел мне за спину. Там он грациозно прилег на землю, и аккуратно, подталкивая свою морду мне под спину, помог приподняться. Признаюсь честно, это было больно. Никакие блокировки не спасали от накатывающих волн боли, и все, что мне оставалось, так это, стиснув зубы, терпеть. Когда я смог немного отдышаться, а черные пятна перестали затмевать взор, то взгляд упал на лежачее рядом тело. В моем состоянии магия крови не имела смысла. Во-первых, у этого разумного ее и осталось-то немного, ну а во-вторых, лечение такого уровня не для этого направления. Из всего магического арсенала у меня был только один стоящий выход, но как же не хотелось к нему прибегать. Боевая некромантия или некромагия. Магия смерти, рассчитанная не на подъем мертвецов и тому подобные фокусы, а именно на уничтожение врагов со всеми вытекающими. И нет, я не планировал убить этого фанатика, чтобы поглотить всплеск маны смерти. Все было немного иначе. У некромагии имелся свой рунический алфавит, совершенно не похожий на стандартный. Основы были все те же, только вот сами руны более сложны в написании и комбинировании. Тогда как обычные руны имели свою силу даже в единичном начертании, то в некромагии сила и эффекты появлялись только после пятого символа. Да и геометрические фигуры имели большее значение, нежели при стандартных рунных цепочках. Всю эту информацию я получил из библиотеки Саиры после разрешения от Виктора. Должен признать, за такую информацию цена должна была быть просто неподъемной, но я смог ее заплатить. И сейчас у меня появился реальный шанс, чтобы отсюда выбраться. Подтащив тело еще немного ближе, я выпустил когти и стал вырезать на его коже треугольник из 12 рун и 13 в центре. Никаких загвоздок не случилось, и мне хватило 5 минут, чтобы все это закончить. Только вот начать я все никак не решался. Дело в том, что я собирался вытянуть жизнь из этого тела, но некромагия имела достаточно мерзкий вкус. Это как с семечками. Щелкаешь ты их, получаешь удовольствие, и оп, тебе попадается горькое, от вкуса которой ты избавишься не скоро. Тычок в спину от кошмара и, соответственно, волна боли, как-то срезали все мои «не хочу». Выдохнув, я опустил руку в центр треугольника, прямо на 13-ю руну и прикрыл глаза. Как только ладонь соприкоснулась с кожей фанатика, я тут же почувствовал поток холода, что стал подниматься от кисти к плечу, а дальше разливался по всему телу. Вместе с этим усилилась боль, а до моего слуха стал доходить еле слышный хрип от жертвы и тихие щелчки моих костей. Магия могла регенерировать плоть, но с костями было сложнее. Поэтому процесс шел по другому пути, а именно, осколки костей выходили из ран и возвращались на свое изначальное место, собираясь словно мозаика. Отсюда и добавлялась новая порция боли, и все, что мне оставалось, так это терпеть, стиснув зубы и надеяться, что жизненной силы фанатика хватит, чтобы привести себя в порядок. На весь процесс высасывания жизни ушло еще 7 минут. Есть, правда, и более быстрые способы вырвать из жертвы жизнь, но в данный момент они плохо подходили. Сразу после того, как воин погиб, и спустив последний выдох, я вновь погрузился в легкую медитацию. Ревизия тела дала понять, что теперь дела обстоят намного лучше. Большая часть плоти затянулась, а кости встали на свои места и немного срослись. Полного восстановления не случилось, но уже сейчас я мог спокойно дышать, не чувствуя вспышек боли, да перестал отхаркиваться кровью. Кости вернули себе целостность, но обзавелись кучей трещин, и лучше бы мне не делать резких движений. Осталось дождаться, пока источник сможет накопить достаточное количество энергии, да закрепить все это исцелением хотя бы третьего круга. Когда с диагностикой было закончено, я рывком вернулся назад. На грани ощущения витала еле заметная боль, а вот неприятный зуд от сращивания костей мешал куда больше. Впрочем, это не было серьезной проблемой, и главное, что я смог спокойно подняться. Размяв шею и немного покрутив руками, взгляд сам собой переместился на тело фанатика. Точнее, на то, что от него осталось. Полностью иссушенное тело, скелет, обтянутый пергаментной кожей. Никаких эмоций это зрелище не вызвало, а поэтому я совершенно равнодушно отвернулся и стал осматривать окрестности. Вот это зрелище впечатлило меня намного больше, нежели мумия у ног. Вокруг меня простиралась самая настоящая километровая пустошь. Вал пламени поработал знатно, и сейчас, кроме выжженной земли, вокруг абсолютно ничего не было. Даже ветер, казалось бы, затих, вместе с потоками магической энергии. Полный штиль на обоих слоях реальности. Вот и добрался до первого круга, покачал я головой. Но, как всегда, в обход. От созерцания меня отвлек кошмар. Он поднялся на ноги и, подойдя ко мне со спины, не сильно боднул головой, а после недовольно взрыкнул, с отчетливым шипящим звуком. «Да, ты прав», — ответил я, бросив на него взгляд. «Пора сваливать». Кошмар в своей привычной манере фыркнул и опустился передо мной на землю, видимо, чтобы мне было легче на него забраться и не делать резких движений. Я не стал медлить и заставлять зверюшку ждать. Быстро, но плавно я забрался ему на спину и, усевшись поудобнее, сжал ноги. Кошмар поднялся, словно в нем было что-то кошачье, плавно и грациозно. Ну а когда эта хреновина рванула вперед, я на все 100% прочувствовал, что от лошади тут осталось совсем мало. Не было привычной тряски или рывков, очень плавные движения, но в то же время безумная скорость, которую кошмар развил за несколько прыжков. Я до сих пор не понимал, что это за создание и откуда оно взялось, но то, что в этом была замешана тьма, я был уверен на все 100%. Нужно будет насесть на Илвин, если она, конечно, вернулась, да расспросить ее о подобном. Вдруг в ее памяти что-то найдется, и она сможет меня просветить. В любом случае, это существо слишком непонятная величина, чтобы принимать его существование на веру. Я еще хорошо помнил то убожество, которое проникло сначала в Драка, а потом через него и в меня. Больше мне подобные сюрпризы были не нужны. Мы неслись вперед на достаточно большой скорости, и с каждой минутой оказывались все дальше от Империи. Еще во время перехода через лес, мы с Натией решили не заезжать в Сирой, а обойти его по широкой дуге. Уж слишком этот город близок к Империи, и ее влияние может оказаться больше, нежели мы думали. Хотелось, конечно, зарулить и заполучить нормальную кровать с вкусным ужином, но жизнь и свобода была дороже. Сейчас я надеялся, что смогу их нагнать, ведь от нашего расставания прошло не больше 3 часов. Дорога была всего лишь одна, и разделялась она непосредственно перед городом. До этой развилки, если судить по картам, еще около 2 дней пути, и если они не будут загонять лошадей, то у нас с кошмаром должно получиться их нагнать. Я чувствовал, что он сдерживает себя и не выходит на максимальную скорость. Видимо, эта зверюшка понимала, что тряска мне сейчас противопоказана, и двигалась плавными рывками, при которых трясучки я почти не ощущал. К концу этого дня я так и не смог их нагнать. Отмечал лошадиные следы на дороге, где грязь высыпала на поверхность, замечал, как мне казалось, еле уловимый запах магии Нати, но на этом все. Я не переживал, что Илла оказалась наедине с ведьмой, хоть та и была достаточно вредной особой. Последние дни перехода через лес, я заметил, что Натя стала относиться к девчонке намного теплее, словно к своей младшей сестре, и это не могло не радовать. Странное ощущение, что я больше их не увижу, поселилось где-то за грудной клеткой и стало отдавать холодом. И дело было не в том, что с ними что-то случилось, а в том, что, скорее всего, ведьма решила не связываться с драконом и уж тем более не отдавать мне юную целительницу. С чего такие выводы? Скорее всего, предчувствие и легкая опаска, что пряталось в глазах Нати каждый раз, когда она встречалась со мной взглядом. После этих мыслей стало немного грустно, самую малость, этакое мимолетное ощущение, что трусливо испарилось, стоило мне, как следует о нем задуматься. Дальнейшая дорога обошлась уже без этих мыслей и каких-то додумок. Как и ожидалось, девушек я не встретил ни на второй день, ни на третий. Развилка осталась позади, как и лишние мысли, вместе с ненужными переживаниями. На повестке имелась длинная дорога домой, до приведения себя в порядок. Все остальное задвинулось в дальние уголки памяти, ко всему прочему хламу, что не имеет важности прямо сейчас. У меня ушло 16 дней, чтобы добраться до дороги между герцогством Варра и Саирой. За это время я смог полностью восстановить, как свой источник, так и свое тело. С кошмаром уровень понимания подскочил до каких-то невероятных высот, и все чаще я ловил себя на мысли, что разум у него совершенно точно не животный. Практически все эти дни мы провели в дороге, останавливаясь лишь на охоту и быстрые перерывы на обед. Пара часов сна и поиск небольших водоемов, чтобы совсем уж не запылиться. Я, как и в любое другое свободное время, прогонял в памяти плетение, да понемногу тренировал свои новые возможности с мечом. Было бы здорово, если бы я смог разобраться в механике этих рун и перенести что-то подобное на собственное производство. Особенно хорошо смотрелась бы последняя руна на доспехе, который бы так же, как и меч, мог призываться усилием воли. Пока это были лишь наработки на далекое будущее, но уже сейчас перспектива подобного была слишком вкусна. Не скажу, что этот путь дался мне тяжело, и были какие-то проблемы, но есть мясо без специй и спать на земле – это удовольствие ниже среднего. Да и с блуждающей по лесам нечестью также проблем не было. Мой кошмар стоял на ступеньку выше, нежели всякие гули и другие подобные твари. Один раз эта милая животинка без каких-либо проблем разорвала на части проклятого оборотня. Матерая тварюшка выслеживала нас на протяжении 3 дней, и когда я решил устроить засаду у костра, кошмар с веселым шипением бросился в лес. Секунд 15 рычания и безумной схватки, из которой мой питомец вышел с гордо поднятой головой и подозрительно причавкивая. Чешуя смогла выдержать напор острейших когтей и оборотня, которые оставили лишь небольшие борозды, не в силах добраться до плоти. Сам кошмар выглядел довольным, а в эмоциях можно было прочесть отголоски гордости. Не знаю, каким образом на нем отразится взросление, если вообще отразится, но я в очередной раз только покачал головой. Там мы и добирались до нужной дороги, но вышли немного севернее. Потом еще 2 дня в сторону Варры, и я наконец-то почувствовал знакомое внимание своих пограничников. Нас встретила тройка бойцов, состоящая из одного оборотня и пары орков. Около 5 минут они вели нас со стороны, а после, судя по всему, поняв, кто перед ними, вышли на дорогу. Я специально не гнал кошмара вперед, позволяя своим бойцам насладиться зрелищем их побитого лорда. Только вот мой внешний вид их совершенно не волновал, а вот питомец прочно приковал к себе восхищенные взгляды. «С возвращением!» — поприветствовал один из серых. В цитадели уже начали волноваться, и не напрасно, хмыкнул я, слезая с кошмара и пожимая всем троим руки. Погостил я в империи Расхат с недельку, и мне там совершенно не понравилось. 2 девушки на вас не выходили. Одна постарше и очень вредная особа, а второй лет 13 с восхищенным детским взглядом. Не было таких, на пару мгновений задумавшись, покачал головой оборотень. Караванов много, и простых путешественников тоже хватает, но похожих по описанию не было. Жаль, хмыкнул я. Ладно, если вдруг еще появится, то сразу без разговоров в поселение. И да, усильте-ка отряды патрулирования. Есть вероятность, что по моим следам пустили ищеек, а они могут оказаться проблемой. Пока без шаманов никуда. Все так серьезно. Тут же нахмурились все. Более чем, разминая шею, сказал я. Моя жизнь нужна их верховному жрецу. Очень нужна. Так что сами должны понимать, в покое меня не оставит. Так может собрать отряд и сходить в гости. Оскалился один из орков. Мы бы гостинцев прихватили. Вполне возможно, что придется поступить именно так, но не сейчас, улыбнулся я, поддерживая идею Клыкастого. В любом случае я не собираюсь оставлять их действия без ответа. Теперь уже оскал застыл на лицах у всех, и даже кошмар, что-то понимая, скалил свои белоснежные клыки на всю округу. После этой небольшой остановки, настроение разительно изменилось, и дальше я ехал с довольной улыбкой на губах. Я помнил, что дал наказ Бранну на постройку поселка и здесь, и уже при свороте в лес, смог обнаружить первые следы изменений. Если раньше это была небольшая тропинка, которая постепенно затягивалась шаманами, то сейчас в сторону шла полноценная дорога с широким участком расчищенного леса. Колеи, как таковой, не было. Гномы немного укрепили землю и само полотно, чтобы оно не раскисало от дождей и не продавливалось от тяжелых телег. Еще не асфальт, но уже что-то близкое к этому. Ширина самого полотна тоже внушала. Гномы со своей монументальностью догнали ширину дороги до 8 метров. Да и благодаря вырубленным деревьям по обе стороны от дороги, вокруг стало намного светлее. Этот лес уже не казался таким темным и мрачным местом, каким был раньше. Сразу же становилось как-то спокойнее, а зная, что в округе много небольших разведывательных отрядов, все тревоги и вовсе улетучивались. Дорога достаточно сильно сократила время, которое требовалось для того, чтобы добраться до места установки портала. И если раньше на это уходило порядка 2 часов, то сейчас 20 минут, и я оказался на месте. Моему взору предстала массивная каменная стена, примерно 7 метров в высоту, с ромбообразными зубцами поверху и метровыми промежутками между них. Немного ниже по всей длине стены шли бойницы, разделенные на отсеки. Там внутри них был виден нос с арбалета, наподобие того, чью конструкцию я продал Виктору. Только для стен был создан вариант раза в 2 больше, с соответственно большим барабаном. Внутри стены имелся коридор, где на рельсах и висела эта бандура. Такое устройство позволяло совершенно без усилий скользить арбалет к тому месту, где он был необходим в пределах своей секции. Еще мой взгляд отметил руны с внешней стороны стены, прямо на каменных блоках примерно в 2-метровой высоты от земли. Скорее всего, что-то убойное, либо отталкивающее возможных врагов. Вид всего этого внушал мне доверие, и можно было смело рассчитывать, что от небольшой армии отбиться не будет проблемой. Я проехал ближе и взгляд тут же приметил движение наверху стены. Легкая суета и распахивающиеся настежь ворота. Не хватало пышной делегации, хлеба с солью, да красивых девушек в роскошных платьях. Вместо этого выскочил небольшой отряд, состоящий из 10 гномов, и на этом все. Они выстроились в 2 шеренги по обе стороны от ворот и гулко стукнули себя кулаками в грудь. «Вольно, народ!» — вяло отмахнулся я. «Давайте без церемоний. Скажите лучше, долго ли меня не было?» «Так это, почти 3 месяца, ваша светлость», перестав изображать почетный караул, ответил один из гномов. «В цитадели уже пошли разговоры, что с вами что-то случилось. Хотели поисковые отряды рассылать. Оно и случилось», хмыкнул я. «Впрочем, неважно. Красоту делаете, товарищи. Прям, гордость берет. Внушает». Я неспешно проехал мимо довольных гномов и заехал внутрь строящегося поселка. Внутри все, конечно, было далеко от завершения. Километровая область, огороженная стеной, была практически полностью пуста. Лишь в центре, где располагался портал, уже был возведен небольшой приземленный замок. Все, что сейчас здесь находилось, так это разметка фундаментом будущих строений и дорог. Даже стена, с противоположной от ворот стороны, не была закончена полностью. Пока я направлялся к порталу, в голове прокручивались мысли насчет 3 месяцев. Это получается, что в империю меня тащили около 2 месяцев, может, чуть меньше. Потом с месяц на возвращение и выходит как раз 3 месяца. Как же мне было жаль потраченного впустую времени. Сходил, называется, прошел через слияние. Да и снаряжение по большей части в негодность пришло. Теперь еще и на его восстановление столько сил и времени предстоит угрохать, что только маты и остаются. В таком невеселом настроении я и прошел через портал, который открыл уже сам. Больше не было необходимости скрывать свой доступ к магии, ну а во второй раз такое не прокатит. Мой дом встретил меня ясным небом, теплыми лучами солнца и полностью завершенным участком вокруг портальной зоны. Помимо небольших деревьев прибавились и зеленые кустарники с ярко-красными цветами, за которыми как раз и прятались бойницы на случай неожиданного вторжения. К тому же, каждый камешек этого места был пронизан магической сетью Сида, ну а про притаившихся духов стихий можно было и вовсе промолчать. Кроме всего этого, был здесь и дежурящий десяток стражников в лице скучающей молодежи из орков. Скорее всего, этакое наказание, ведь для них нет ничего хуже, нежели прозябание в безопасном месте. Меня они встретили с довольно забавным выражением на своих серых физиономиях, а уж когда их взоры пали на кошмара, то кроме изумления ничего прочесть стало невозможно. Орочья молодежь попыталась сделать то же движение, что и гномы до этого, а именно удар кулаком по левой стороне груди, и одновременно с этим выстроиться в подобие строя. Все это одновременно и совершенно не впопад. «Да хватит уже, расслабьтесь», — отмахнулся я. «Лучше отправьте кого-нибудь к членам Теневого Совета, да предупредите, что если есть что-то чрезвычайно срочное, то у них есть 2 часа, чтобы до меня добраться. После я лягу спать и хрена с 2 поднимусь, даже если на границе откроются адские врата. Будет сделано». Все еще пытаясь родить что-то из солдатского поведения, не в попад прогудел десяток. Я только хмыкнул и, покачав головой, направился в сторону замка. Кошмар шел сбоку от меня и с любопытством осматривался по сторонам. В его эмоциях преобладала опаска перед неизвестностью и слишком большим количеством разумных вокруг. Я как мог, успокаивал своего питомца, да пытался донести, что вокруг нет врагов, а только друзья. Кошмар скалил клык, изредка шипел, но на каждого встречного не кидался. Нас провожали удивленными взглядами, но не забывали приветствовать уважительными кивками. Я же параллельно с успокаиванием кошмара осматривал те изменения, что произошли вокруг за время моего отсутствия. Надо признать, что чего-то глобального я не заметил, зато мелочей и нюансов было великое множество. Теперь можно было смело признать, что замок имел полностью завершенную структуру со всей исходящей красотой. Были закончены широкие дорожки, статуи и фонтаны. Все это органично смешивалось друг с другом, создавая атмосферу законченности и, пожалуй, восхищения. Возле самого замка все еще можно было встретить одинокие фигуры гномьих мастеров, но их было совсем мало. Вся территория в непосредственной близости от замка была отчищена от праздных зевак и просто так прогуливающихся разумных. Теперь вся местность была строго разделена на участки, где можно свободно находиться всем, а где только избранным. Не сразу до меня дошла мысль, что этим самым избранным являюсь я. В моем подсознании до сих пор не утвердилась мысль, что я здесь главный. Я, лорд, да ну, бред какой-то. С такими мыслями я и дошел до центрального входа в свой замок, где на посту, по обе стороны от двери, стояла пара орков. Черные шипастые доспехи с вставками из красного металла, которые создавали этакую иллюзию, будто бы броня расплавлена до красна, смотрелось впечатляюще и где-то даже пугающе. Все это гармонично смотрелось на мощных орочьих телах, а в качестве оружия была использована какая-то разновидность нагинаты. Слишком массивное и мощное лезвие, на не менее мощном древке, что воины держали в левой руке. Шикарно. Показав своим гвардейцам большой вверх, произнес я. Двое бойцов выпрямились еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше некуда и, сжав кулаки на правой руке, синхронно ударили себя по груди в области сердца. Звук был таков, что кошмар тут же оскалился и зашипел. Пришлось его снова успокаивать и внушать, что вокруг нет врагов ни для него, ни для меня.